Глава 30. Будь осторожнее, когда просишь. Мое путешествие всегда напоминало азартную игру. С тех пор, как я украл карту, небольшая частичка моего разума понимала, что я совершаю огромную ошибку. Линии, исходящие из одного места, на которое я смотрел сейчас, могли вовсе не оказаться домом Бренда. Даже если я был прав, у меня не было гарантий, что он направлялся именно туда. Он мог отправиться в очередное многолетнее приключение в неизведанные уголки мира. Или линии на карте мог оставить другой, давно умерший моряк. Возможно, Брент нашел чужую карту. Пока я передвигался по изломанному хребту материка, у меня было достаточно одиноких ночей и дней, чтобы подумать обо всех вероятностях. Я начал сомневаться в разумности своих ожиданий. После накопившейся усталости, слез и потерь, не только потери Джесс, с которой все началось, но и доброй надеждой, даже Джон Дарк, я начал бояться, а не предвкушать момент встречи с Брентом. У меня было достаточно причин подозревать, что удача покинула меня, но поскольку лодка моя сгорела, мне только и оставалось, что приложить все усилия и закончить начатое. После случая с закопанной цистерной я был уверен, что судьба ополчилась против меня. Но я продолжил путь не из-за упрямства или смелости своих убеждений, а потому что я не знал, как еще осмыслить эти чудовищные потери, кроме того, как поддаться дикой надежде и закончить раунд этой безумной игры. Другими словами, я был слишком глуп, чтобы признать, что должен остановиться. Я просто не знал, как. Я никогда не умел играть в карты. Фёрк или бар практически всегда выигрывали, потому что обычно я слишком долго ждал, всегда уверенный, что следующая или даже последняя карта будет одним из 52 шансов, которых мне не доставало до победы. «Меньше надейся, больше считай», — говорила бар. Но считать карты, словно они были задачкой по математике, не казалось мне похожим на игру, а больше напоминало обязанность. Поэтому я наслаждался игрой ради общения, но редко побеждал. Хотя, когда я в редких случаях выигрывал, ярость моих более внимательных брата и сестры делала победу еще приятней. Я почувствовал то же самое, увидев красные паруса. Долгожданную, но абсолютно неожиданную победу. Очень-очень приятную. Такую приятную, что я не должен был терять бдительность и перестать готовиться к неудаче. Мне нужно было подобраться ближе. Я должен был притаиться и изучить территорию. Я должен был вести себя хитро и тихо, уравнять безрассудность своего приключения с осторожным и продуманным планом, чтобы все закончилось успехом. Нельзя было упустить эту неожиданную удачу. Теперь я ехал очень осторожно, следя, чтобы мы оставались в лесу и не выходили на открытые участки. Мне хотелось подобраться поближе, чтобы затаиться и лишь потом начать действовать. Я посадил джипа на длинную веревку. Я объяснил ему, что мы должны вести себя тихо, что он не должен лаять, и что я привязал его, чтобы он не убежал за кроликом и случайно не выдал нас. Конечно, на самом деле я говорил с самим собой, но я всегда объяснял все собакам. Они всегда улавливали интонацию, пусть и не понимали подробностей. Джип ненавидел поводки, но спустя некоторое время он перестал рваться вперед и побежал рядом со мной. Изредка он поглядывал на меня, словно спрашивая, не пора ли покончить с этой игрой, но я качал головой и говорил, что это необходимо. Через несколько часов довольно медленного пути я стреножил лошадей и вскарабкался на дерево. Наверное, ты часто залезал на деревья. Возможно, у тебя даже был домик на дереве. Я же сделал это впервые. Прыжок на дерево в попытке спастись от кабана не в счет. Я проверял каждую ветку, прежде чем подняться еще выше, и, наконец, остановился, держась одной рукой за ствол, изучая землю на востоке сквозь густую крону. И снова мне показалось, что я сбился с пути, потому что никак не мог найти причал. Дул легкий ветер, и ветки медленно качались, словно море, а облака листьев шуршали вокруг меня. Атмосфера была довольно спокойной. Я снова достал бинокль и на этот раз нашел паруса и здания. Они находились ближе, чем я ожидал. Мне показалось, что где-то вдалеке лаяла собака. Я как можно быстрее спустился на землю, переживая, что джип отреагирует на лай и выдаст нас. Ветер дул в ветвях, и на земле шум становился невнятным, поэтому джип не почувствовал запахов и не услышал звуков, которые могли взволновать его. Но мне не хотелось, чтобы он случайно выдал нас, поэтому мы вернулись назад примерно на километр, и затем я, к его растерянности и возмущению, привязал его к прочному дереву и оставил с лошадьми. Дерево было старой и очень высокой сосной. Ее ствол с красной корой зигзагообразно уходил в небо и поддерживал темно-зеленые облака из иголок и шишек, мягко качающихся на ветру. Рядом лежали упавшие более взрослые братья и сестры сосны. Их посеревшие стволы и корни создавали природное ограждение. Это место будет легко найти на обратном пути. К тому же никто не услышит протестующий лай джипа. Я оставил для него миску с водой, потрепал шерсть на шее обеими руками и посмотрел в глаза. «Я скоро вернусь», — пообещал я. «Все будет хорошо. Я справлюсь, только если пойду один». В тот момент я искренне верил в эту ложь. Мне было тяжело идти без него. Я чувствовал себя голым. Джип всегда охотился со мной. Теперь, когда никто не бегал вокруг меня, не бросался вперед, чтобы проверить обстановку, меня охватили странные чувства. Словно я лишился ноги. Моя походка изменилась, стала неуверенной, неестественной. Я чувствовал, будто заваливаюсь на бок. Но продолжал идти, крепко сжимая лук, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Я просто исследовал территорию. Я не собирался совершать поспешных действий. Вот что я мысленно повторял себе. Но еще я думал, что если Джесс, как по волшебству, выбежит ко мне, мы сможем сбежать, и Брент, у которого не было лошадей, никогда не догонит нас в диком лабиринте из пустоты и руин, отделявшим меня от дома. Даже если я не найду подходящую лодку и не смогу вернуться обратно на западное побережье, я мог добраться верхом до развалин старого Скайбридж и доплыть до Ская вместе с собаками. Оттуда мы бы легко добрались до самой западной границы Большого острова и жгли бы костры до тех пор, пока Папа, Фёрк или Бар, или даже Льюисмены не приплывут проверить, что происходит. Надежда может удержать тебя на плаву в тяжелые времена. Она также может отправить тебя ко дну, если ты позволишь ей отвлечь тебя в неподходящий момент. Я с удовольствием представлял, как удивится моя семья, увидев меня на берегу Ская с обеими собаками, когда в дерево впереди меня вонзилась стрела, и в лицо брызнули осколки коры. «Не двигайся», — произнес сдавленный голос позади меня, — «или следующая стрела станет твоей». По крайней мере, это был не Брент. Но я ошибся, думая, что у него нет лошадей. Передо мной стояли три ездока, лица которых были закрыты старыми противогазами и шарфами. Один держал ружье с длинным кривым магазином. Остальные направляли на меня луки. «Хорошо», — ответил я. Люди уставились на меня. Тот факт, что я не видел их лиц, пугал меня, но они выглядели не менее встревоженными. Они словно не знали, что делать дальше. «Я Грис», — сказал я, подняв руку в знак приветствия. «Не шевелись», — велел мужчина с ружьем. «И не разговаривай». Я был уверен, что ему нужно было обдумать дальнейшие действия в тишине. Я кивнул. «Ты болен?» — спросил один из мужчин с луком. Его голос прозвучал моложе. «Да», — повторил человек с ружьем. «Ты болен?» «Нет», — ответил я. «Просто устал». «Ты болел?» — спросил другой мужчина. «Не особенно», — ответил я. «Где остальные?» — спросил первый мужчина с луком. «Я пришел один», — сказал я. Мужчина с ружьем фыркнул. «И откуда ты пришел?» — спросил он. «С севера», — ответил я. «Я прибыл с севера». «Кто вы?» «Заткнись», — велел мужчина с ружьем, когда второй человек с луком попытался ответить. Он снова повернулся ко мне. «Оставь оружие здесь», — сказал он. Я повесил лук и колчан со стрелами на дерево. «Все оружие», — добавил он. Я вынул два ножа и тоже оставил их у дерева. «Больше нет ножей?» — спросил мужчина. Я покачал головой. Мой Лезерман не был полноценным ножом. Я мог притвориться, что забыл о нем, если эти люди решат обыскать меня. Но они не стали обыскивать меня. Они не сдвинулись с места. «Кто вы?» — спросил я. «Я не причиню вам никакого вреда». «Позже у тебя будет много времени на разговоры», — перебил меня мужчина с ружьем. Он потянулся в одну из своих сидельных сумок и бросил что-то к моим ногам. Раздался металлический звон. «Надень это на каждое запястье и закрой, чтобы я услышал щелчок», — сказал он. «Не шути с нами». На земле лежали две пары наручников. Одна была серебристой, вторая — черной. «Зачем?» — спросил я, обдумывая. «Пристрелят ли они меня, если я убегу, или этот момент уже был упущен?» «Затем, что я пристрелю тебя, если ты этого не сделаешь», — сказал мужчина. «Прости, мне придется». В его голосе было сожаление, и все же он сказал это так, словно действительно мог пристрелить меня. Я наклонился и подобрал наручники. Петли были смазаны, они легко застегнулись. Я показал мужчинам, что застегнул каждую пару на каждом запястье. Я не понимал, зачем они потребовали сделать это. «Теперь застегни наручники вместе», — сказал мужчина. Это имело смысл. Я бы не смог самостоятельно надеть одну пару наручников, потому что мои запястья не согнулись бы в нужном положении. Застегнуть себя с двумя парами было легко. Они уже делали это раньше. «Вы не хотите подходить ко мне, да?» — спросил я. «Вот почему вы дали две пары наручников. Иначе вам пришлось бы подойти ко мне. Чего вы боитесь?» «Мы не боимся», — оскорбленно возразил второй мужчина с луком. «Не трать воздух», — вмешался мужчина с ружьем. «У вас будет много времени поговорить, если он выживет». «Выживу?» — переспросил я. «Тебя ждет карантин», — ответил он.